Глава 45. Возвращаясь с той стороны. Спустя месяц наших закатных прогулок по пляжу Гаспар устроил мне сюрприз. Заехав за мной днем, он завязал мне глаза и посадил в машину. Поддерживая за руки, куда-то вел, и, наконец, я смогла видеть. Передо мной был загон с лошадьми. Красивые, благородные животные прохаживались по его периметру, глядя на нас умными глазами. «Ах, моя Рейна! Когда же я увижу тебя снова?» Чувствуя новый прилив слез, я отвернулась. «Я не могу, Гаспар!» И развернулась, чтобы уйти прочь, но он меня остановил. «Злата, ты должна!» Твердо сказал мой мучитель и наставник. «Нельзя отказываться от себя настоящей ради подлости и мерзости твоих обидчиков». Он был прав. Я лишила себя всего. Но в моих силах было вернуть хоть маленькую долю того, что когда-то составляло для меня смысл жизни. Помню, как-то вечером Гаспар снова удивил меня. Мы пришли с ним на место захода солнца, и он вдруг включил мелодию на своем телефоне. Это был Росс Коппермен с его волшебной песней «Hunger». Тогда я ее не знала, ну а после стала поклонницей. Гаспар улыбнулся, протянул мне руку и сказал: «Потанцуй со мной». Я хотела отказаться, мой последний танец был с Виктором. Это было дорогим воспоминанием. Но нет больше той жизни. Я должна создавать все заново, стиснув зубы от боли, раздирать свои раны снова и снова, пока перестану их чувствовать. Шагнув к Гаспару, я погрузила ноги в мокрый песок, и приятной прохладой меня окатила приливная волна. Одна рука легла в его ладонь, другая — на плечо. Он осторожно обнял меня за талию. Я закрыла глаза, прогоняя картинки из моего прошлого. «Злата?» Меня возвратил в реальность голос Гаспара. «Не бойся». Я посмотрела на него. Он медленно повел меня в танцы. А перед моими глазами был улыбающийся Виктор Эскалант. Такой томный, шоколадный взгляд, ямочки на скулах и аромат. Я слышала его голос. Он шептал мне: «Прости, крошка». Как же это было сложно — вернуться в реальность, пожив в сказке. Первый раз в жизни я плакала, когда танцевала. Прошел почти год. Исполненные уютными ужинами в компании тети и Гаспара, походов в кино, прогулок на лошадях и купанием в океане, Злата Бронских стала почти прежней. Я больше не верила в любовь. Мое сердце было разбито, а тело истерзано. Так грусть в моих глазах, реализм в мыслях заменили всю наивность и доверие. Я повзрослела, ожесточилась. Как же иначе? Ведь у меня были гениальные учителя, лучшие в своей науке. Одним утром я проснулась в отличном настроении и бодрости духа. За долгое время мне впервые по-настоящему захотелось сделать что-то стоящее. С таким намерением я спустилась к завтраку и, встав в центре комнаты, сделала объявление для Тессы и Гаспара. «Доброе утро, дорогая тетушка и милый мой друг!» Непривычная улыбка играла на моих губах, пока на меня взирали удивленные и слегка настороженные две пары глаз. «Хочу поблагодарить вас за терпение, доброту и заботу. Но пришло мое время двигаться дальше. Гаспар, ты можешь больше не тратить на меня свою жизнь. Проводи ее лучше со своей будущей женой. Мне совестно перед ней заочно. Тетя, ты можешь снова опекать меня издалека. Я думаю, в Испании у тебя скопились десятки неотложных дел. Ты что, прогоняешь нас? Опешил Гаспар. Не так грубо, конечно, но да. Передернула я плечами. Сколько можно со мной нянькаться? Я готова остаться сама собой. У меня есть даже идеи. Какие, например? Критично спросила тетка. Я села за стол и положила себе огромную порцию теплых оладий, щедро смазав их шоколадным топпингом. Во-первых, я найду работу. Вчера я видела объявление, когда мы гуляли, о вакансии учителя танцев для детей. Деньги небольшие, но жить можно. Аренда коттеджа оплачена на год вперед. Переживать не о чем. Тем более у меня есть еще сбережения, которые мне оставил папа. На миг я уставилась в стакан своего сока, вспомнив отца. Но, тряхнув головой, посмотрела на своих собеседников. «Что скажете?» Спустя несколько часов упорных споров, тетя все же согласилась оставить меня, но только на месяц. Потом сделает контрольный визит и поставила условие, что со мной останется Франциско Саес. Мне пришлось согласиться, тем более, что компания защитника мне не повредит. А Гаспар обнял меня и сделал мой первый заказ на постановку свадебного танца для него и невесты. Именно так и прошли следующие 6 месяцев. Я пропадала в школе танцев, где имела огромный успех среди детишек. Они, словно маленькие порхающие ангелочки, радовали и вносили в мою жизнь воодушевление. Гаспар часто приезжал в гости. Мы сидели с ним и болтали, как добрые друзья. У меня было сильное убеждение, будто я его знаю всю жизнь. Он привозил мне маленькие сувенирчики из разных городов, где бывал по работе. А я из них делала магниты, и так у меня был увешан почти весь холодильник. Саес был рядом, когда я нуждалась в нем, и тактично оставлял одну, чувствуя мое настроение. Он был тем якорьком, который удерживал меня в прошлой жизни, но это не было обузой. Мне нужно было помнить о своих прошлых ошибках, чтобы не совершать их в будущем. Он составлял мне компанию за ужином. Иногда мы вместе смотрели какой-то фильм или играли в настольные игры. Моя изоляция в жизни общества стала подходить к концу, когда однажды, сидя перед телевизором, я наблюдала, как великан Саес чистит свой пистолет. Обхватив колени руками и положив на них подбородок, я обратилась к нему. «Саес, слушай, а ты интересуешься новостями?» «Иногда». Особо неразговорчивый охранник кинул на меня подозрительный взгляд. «И светскими тоже?» — закусила губу я. «Реже». «Понятно», — вздохнула я. «И ты знаешь, что обо мне говорили?» «Что же такого написали обо мне, что Эскалант так обошелся со мной? Во что он поверил?» Саес отложил свое занятие и взглянул на меня. «Сеньорита, мне строго-настрого запретили заводить с вами подобную тему разговора. Я думаю, вы знаете об этом». Я виновато потупила взгляд. Мое шаткое эмоциональное состояние только-только закрепилось. «Ты прав». Отвернувшись к экрану, на котором шел фильм «Сердце дракона», я постаралась переключиться. Саес сел подле меня. Тяжко вздохнув, он молвил. Журналисты не заработали бы столько денег, рассказывая миру о том, какая вы честная и добрая. Им выгоднее придумать более продаваемый образ, а не говорить о вас настоящей. Мне все стало ясно. Спасибо, Сайз. Я была тронута его попыткой меня утешить. Он передернул плечами и отправился на улицу делать свой обход. Я осталась наедине с неприятным чувством обиды. Мне поверил человек, который совсем меня не знает, в отличие от Виктора, клявшегося мне в любви.